29. Вы видели наши аппараты для давления огня. Вырвавшееся пламя показывает ужасное давление. Огненная сущность находится под нагнетением многих атмосфер. Чтобы воспламениться, нужно осилить массу нагнетений. Если пламень образовался и вырвался, значит, давление и мощь его необычны. 30. Оказавшись за пределом трех измерений, даже самое хладнокровное ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию. Нельзя перескочить из одного состояния в другое без закаления огненного. Так невозможно принять красоту и торжественность тонкого мира без своевременного утончения сердца. Можно и в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но и темнота в нас самих. И зажечь пространственный огонь можно лишь огнем сердца. Много раз говорилось, что великий огонь выявляется нашим сердцем. Так если кто-то остается в темноте, пусть винит лишь себя. Но ужасно остаться во тьме четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца. 31. Конечно, истечение слюны или разные боли нервных центров соответствует различным степеням космических пертурбаций. Но является вопрос, будут ли эти знаки отражением космических событий, или же они будут сотрудничеством с мировыми энергиями? Нужно признать второе. Микрокосм утонченный будет истинным сотрудником макрокосма. Сказано, ходил Авраам перед Господом. Поймем это как полное сотрудничество. Из этой полноты рождается исследование закона бытия. 32. Трудно жить в низших слоях утонченному сердцу. Немного помогают высоты. Но все же между сердцем и огненной родиной его слишком велики промежуточные разрывы. Но ведь не должны были существовать загрязненные слои. Люди создали их и должны стремиться к их очищению. Искусственный озон лишь очень мало поможет. Прана очищена высшим огнем, и лишь это качество делает ее творящей. Но даже в долинах, даже на площадях городов, прежде произнесения решений, попробуйте вдохнуть как можно глубже. В этом вздохе, может быть, через все преграды, дойдет частица праны благодати. Так не будем отчаиваться нигде и сделаем всюду последние усилия. Можно наблюдать, как искренний сердечный вздох образует необычно долгую, как бы трубу призывную. Так не забудем, что все лучшие проявления человеческого организма не только могущественны химическими реакциями, но они проникают через многие слои своей психическую силу. Не унизим ничем священный микрокосм, созданный волею чистого сердца. 33. Пусть не отложат те, кто могут поспешать в мыслях своих. Нужно привыкать, что каждая мысль есть общение с огнем. Потому стыдно иметь мысль невежественную или ничтожную. 34. Будем подобны ждущим великий приход, слушать шаги и знать, что сердце наше предоставлено на помощь миру. Не допустим смущения и отрицания, ибо эти свойства обратят языки пламени против нас. 35. На великом пути лучше быть оклеветанными, нежели мешать решению владык. Полюбим быть оклеветанными, ибо не назовем огненного пути без этих ковров злоречия.